А ты идешь красивой походкой, твое кредо позитивно мыслить. Ты для всех прекрасная находка, ты ведешь здоровый образ жизни. Я хочу тебе рассказать, это очень просто независимым стать. Чтобы долго, красиво и здорово жить, ты должен первым делом себя изменить. Доброго здравия, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Я Рират, сегодня специально для Народнославянского радио я хотел бы поговорить с вами по поводу состояния язвы желудка. К сожалению, какие-то воспалительные, болезненные состояния желудка в последнее время все чаще и чаще поражают население. Это состояние язвы желудка, состояние так называемых гастритов, катара, воспаление толстых кишечника, воспаление нижних отделов толстого кишечника и так далее. Сейчас в этом ролике я буду говорить о всех воспалительных процессах, возникающих в желудочно-кишечном тракте, начиная с желудка и продолжая тонким кишечником, толстым кишечником. Итак, наиболее лучшее средство для снятия любых воспалительных процессов из желудочно-кишечного тракта – это синий йод. Синий йод, способ приготовления этого средства вы можете посмотреть в интернете, можно его посмотреть у меня на сайте. Есть литература, издаваемая по поводу синего йода. Его можно приобрести в аптеках для наружного применения, он называется йодинол. Существуют специальные формы синего йода для внутривенного вливания, для того, чтобы снимать бактериальное вирусное отягощение внутри организма. Но сегодня мы будем говорить о синем йоде, который можно пить для того, чтобы убирать какие-то воспалительные, ну и прочие негативные процессы желудочно-кишечного тракта. Синий йод способен зарубцевать любые язвенные образования, будь то в желудке, будь то в тонком кишечнике, 12-перстной кишке, либо в толстом кишечнике. Принимать его следует от одного дня, ну, грубо говоря, и до там, двух недель. Иногда время его приема может быть достаточно неопределенным. Передозировки от приема синего йода, как таковой, его особо и в принципе не бывает. Люди, которые страдают дисфункциями щитовидной железы, допустим, такими как гипертиреоз, прием синего йода в принципе безопасен. По крайней мере, в моей практике пациентам, которым рекомендуется прием в начальных этапах, прием синего йода в минимальных количествах, они постепенно его принимают, увеличивают дозу, и этот прием является безопасным. Итак, если у вас появилась такая проблема, как намечающаяся язва или хронический гастрит и тому подобное, там, допустим, катар, то есть воспаление толстого кишечника, то те средства, которые вы можете предпринять для избавления себя от этого, следующие. Это прием синего йода, это самомассаж живота. Если это язва желудка, то, соответственно, это с упором на эпигастральную область, на область желудка. Если язва находится в области толстого кишечника, то, соответственно, проводим висцеральный массаж, массаж живота в области нахождения, локализации язвенного процесса. Если это язва, допустим, там, слепой кишки или сигмовидной кишки, то, соответственно, массаж живота с упором на нижние отделы толстого кишечника, на область таза. Также целесообразно будет применять следующие травы. Это корень аира болотного, репешок аптечный, ястребинка волосистая, лебеда, козлятник. Все эти травы будут улучшать состояние желудочно-кишечного тракта и, соответственно, помогут вам при лечении язвенного процесса. Итак, подводя общий итог сказанному, мы принимаем против язвы синий йод, делаем самомассаж живота и принимаем травки. Корень аира, репешок аптечный, ястребинка волосистая, козлятник и лебеда. Будьте здравы, люди добрые. С вами был Рират. До новых встреч. Хочу тебе рассказать, это очень просто независимым стать, чтобы долго, красиво и здорово.